маленький добрый город, в кольце садов, в кольце огней. Он по-особенному дорог бескрайней родине моей. Он весело и черноока глядится смуглого чула. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Когда война опустошала, гасила окна городов, его земля теплом дышала, давала людям хлеб и кровь. Чье сердце было одиноко, к тому надежда здесь пришла. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, звезда Востока.